Глава 7. Наконец настала наша очередь заходить в кабинет с грозными тварями. Правда, от первого стола нас прогнали, когда я торжественно оповестила: «Я бездарность, господин учитель, то есть хочу на коммерческое обучение поближе к другим бездарностям». После этого нас отправили в самый дальний угол, но зато и привечали там куда доброжелательнее. «О, тугие кошелечки. Проходите, девушки, не стесняйтесь. Какой факультет выбрали?» «А какой можно?» — заинтересовалась я, усаживаясь на один из предложенных стульев. «Зависит от предпочтений», — широко улыбнулся пухлый мужичок за столом. «На зелье варенье учиться легче, но сильно далеко от корпуса драконов, зато рядом с преподавательским. На артефакторике учиться веселее, но по соседству корпус демонов. Нередко девицы столь приятной наружности выбирают алхимию. Там учиться у них вовсе не получается, зато до отчисления живут равнёхонько напротив магов огня. А это целых полгода. Потому ставка обычно беспроигрышная. Ведь огненные уникалы очень быстро распаляются. Я вообще ничего не поняла. Даже на Мирту уставилась, молча требуя перевода на нормальный язык. Поскольку та не ответила, осторожно переспросила: «Простите, а зачем вы объясняете, где находятся чужие корпуса?» Он безразлично пожал плечами, еще и нижнюю губёху подтянул вверх, чтобы изобразить ртом перевернутую луну. «Ну, как же, стараюсь сразу подсказать, откуда к вашей цели ближе. Я уже давно предлагал всем на входе карту территории выдавать, чтобы язык не мозолить, но как-то у руководства руки не доходят». «Или вы еще не определились, среди кого женихов искать будете?» Я медленно выдохнула, чтобы на него не наорать. Какие ужасные стереотипы, хотя по его уверенному виду и отрепетированной речевке становилось понятно, что мы тут едва ли не единственные, кто приперся учиться, а не жениться. Я упрямо направила разговор в нужное мне русло. «Нам туда, где дешевле». «Тогда артефакторика», — кивнул он деловито. «Понятное дело, из всех возможных ухажёров-демонов выбирают только самые отчаянные. Вот и учеба там почти без ценок стоит. Но подумайте еще раз. Я разве не сказал, что зельевары на третьем курсе изучают аптечное дело вместе с магами Земли?» Коротко вдохнула и продолжила гнуть свою линию. «Господин хороший, нам плевать на зелья и землю. Обожаем артефакты. 18 золотых за обеих хватит?» «Хватит и 10», — обрадовал он. «Как раз по пятаку за каждый месяц обучения». Мирта вскрикнула, а затем сразу охнула. Напрасно она мне весь путь напевала, что выручила целое состояние. Должно быть, втайне надеялась, что эта сумма покроет все расходы до самого диплома. А улыбчивый член приемной комиссии пока нас не добил, чем теперь и занимался. «Еще по золотому. Оплата проживания и питания. Вам же нужны места в общежитии?» «Всем нужны, кто на платные специальности идет. Зачем же отсюда уходить, особенно когда время поиска и построения глазок сильно ограничено? Еще по золотому на книги и канцелярские принадлежности. Ну и личными вещами вас здесь никто снабжать не станет. Ваша подруга ведь не собирается идти на лекции в этих деревянных башмаках. По моим прикидкам, на эту сумму можно благополучно прожить месяц лишь одной из вас». Служанка забилась на стуле, будто бы изображала припадок эпилепсии, но зря она разволновалась. «Я такого щеночка без своего присмотра не оставлю. Ведь хватает же. Месяц как-нибудь протянем, а потом уже начнем искать варианты. Раз можно жить не на территории академии, значит, отсюда в любой момент после занятий студентам разрешено уходить, например, для подработки». «Мы обе», — решительно заявила я и отсчитала 14 монет. «Замечательно». Он и не думал уговаривать, а вынул список группы. «Тогда поздравляю, девушки, сейчас запишу, и можете сразу заселяться». Облегченно выдохнуть я не успела, поскольку он потребовал: «Документы уже давайте». «Или от радости забыли?» «Вот. Это был тот самый пункт, который я мусолила в голове все время, пока сюда добирались. Сказки сказками, но без бюрократии всякая сказка будет выглядеть неправдоподобно». Мирта же совсем не испугалась такого поворота и развела руками. Да у меня никаких документов отродясь не водилось. И у мамки моей, и у бабки. Я в 10-м поколении прислуга. Кому ж могло понадобиться мне бумаги справлять? Я при своей госпоже и её документах неплохо себя чувствую, указала она на меня подбородком. Всё-таки она немного туповата, раз не сообразила, что и у меня местных паспортов в 10 последних поколениях не водилось. Мужичок бросил ещё один внимательный взгляд на её простое платье и фартук и, тотчас приняв объяснение на веру, уставился на меня. «В этом случае запишем служанку на вашу фамилию. Никаких нарушений в этом не вижу. Предъявите уже документы и не задерживайте очередь». Понадеявшись, что и мне удастся отговориться с той же лёгкостью, я запела. «Я Элея, третья дочь барона Ферино. Во время долгого путешествия меня ограбили. Поэтому никаких бумаг нет». Он неожиданно хитро прищурился. «А кто-то может подтвердить вашу личность, благородная Элея?» Он увидел, как я торжествующе посмотрела на Мирту и опередил мой ответ. «Нет-нет, разумеется, не ваша служанка, которая может уже быть вовсе и не служанкой благородной дамы. Мне нужны правильно оформленные документы, подтверждающие личность. А то теперь я начинаю подозревать, эти золотые вы у кого-то спёрли и решили явиться сюда, чтобы в первую же ночь ограбить студентов. Но уходите!» — рявкнул он, вмиг перестав быть добродушным и приятным. Как это ужасно, уже вкусить победу, а потом столкнуться с полным провалом из-за какой-то канцелярщины. Аж слёзы на глаза навернулись. Всего лишь на секундочку. Долго раскисать непозволительно ни сейчас, ни в любой другой ситуации. Надо просто хорошенько подумать, как выкрасть все свои вещи у Абеля и успеть вернуться до окончания зачисления. Я схватила Мирту за локоть, повернулась к двери и застыла, а служанка и вовсе тихо вскрикнула. «Что здесь забыл?» «Кьяр Ремер!» Демон действительно стоял недалеко от двери. Равнодушно скользнул по мне взглядом, не задержавшись, будто бы не узнал. Но я от радости завопила. «Он может подтвердить!» С облегчением указала на демона. «Ваша светлость, умоляю, скажите, что мы знакомы!» Пухлый мужичок вскочил из-за своего маленького столика и закряхтел. «Куратор Ремер, вы действительно знакомы?» Очаровательный блондин повернулся, когда к нему обратились, и смысл моей мольбы уловил, однако перебил учителя, скривив губы. «Не знаком и не собираюсь». «Но как же!» — растерялась я и от неожиданности перешла на «ты». «Кьяр, посмотри внимательнее. Разве тебе сложно просто кивнуть? И не притворяйся, что не знаешь моё имя. Ты сам тогда в лесу называл меня баронессой Ферино». «А ещё я говорил, что мы с тобой не знакомы, девка». «Господин Корбус, вышвырните этих выскочек отсюда. От одной из них до сих пор несёт гнилым драконьим запашком». Он ещё и нос наморщил для полноты картины. Из кабинета нас выталкивали в спины. А я от негодования даже слова выдавить не могла. Что за мразь скрывается под такой симпатичной личиной? Ведь узнал же, точно узнал. Зачем же так бессердечно поступил? Нас выгоняют не просто так, а с его непосредственной подачи, и такое трудно воспринять, как обычный провал. Мужчинка выпроводил нас в коридор и уже традиционно прикрикнул, как делали с каждым, кого не приняли. «Найдете документы — возвращайтесь. А до тех пор даже не думайте подобраться к студенческим кошелькам. Ишь, удумали проходимки!» Я так низко опустила голову, что вообще ничего впереди не видела. К счастью, теперь Мирта поддерживала меня под локоть. И вдруг со стороны очереди кто-то удивлённо воскликнул. «Благородная Элея? Это действительно ты? Но как же?» Подняв затуманенный взгляд, я не сразу поняла, кто это говорит, однако уже через пару секунд с тем же изумлением выхватила в толпе знакомое лицо — девушка с отбора. «Благородная Селина», — подсказала мне служанка шёпотом. «Благородная Селина, и ты здесь?» — тут же подхватила я. «Я уж думала, ты сразу пойдёшь колотить карьеру художницы. Твоё море было потрясающим. Ещё раз спасибо за комплимент, благородная Лея, но разве ты не стала на ложе...» Я перебила, пока кто-нибудь не услышал это мерзкое слово целиком. «Так получилось, долго рассказывать. Так ты тоже на артефакторику?» «Выбираю между зельеварением и алхимией», — ответила она, «хотя склоняюсь к последнему. Там огневики совсем рядышком. Раз я провалилась в отборе, попытаю удачи здесь. Но ты, благородная Лея, что же такого произошло?» Оказалось, что Корбус не успел удалиться в кабинет, а внимательно прислушивался к нашему разговору и задал закономерный вопрос. «Благородная Селина, а у вас документы при себе?» «Разумеется, господин учитель», — она красиво склонила перед ним голову. «И вы подтверждаете, что дама перед вами — Элея Ферино?» «Подтверждаю», — непонимающе отозвалась девушка. «Это в самом деле баронесса Ферина, самая добрая, скромная и милосердная налож...» Мне пришлось очень громко прочистить горло, чтобы ненужное слово так и не было озвучено. Селина намек поняла и просто повторила. «Подтверждаю, господин Корбус». «Тогда вынужден принести свои извинения. И все трое за мной», — на одной ноте выпалил он. В очереди слабо возмущались, но громко возражать никто не осмелился. Уже через 5 минут я была записана в группу по изучению артефактов, как Элея Ферина. А служанку обозначили как Мирта Ферино. Демон Кьяр, все еще находящийся в кабинете, и бровью не повел, будто ему не было никакого дела. Вышвырнут нас с позором или зачислят на самый престижный факультет. Сволочь белобрысая! Что он вообще такое? Почему себя так ведет? И кому пришло в голову называть эту красивенькую мразь уважительным словом «куратор»? Что ему тут курировать с таким-то характером? Я благодарила судьбу и саму себя за то, что совершенно случайно похвалила работу Селины. Вот это совпадение! Однако, когда вышла в коридор, тотчас догадалась, что не столь уж и необычно было мое везение. В очереди, как оказалось, сидели и другие девушки с отбора. А куда им еще податься? В любовнице не получилось, пора и замуж попробовать. Видимо, полным составом оттуда сюда и причалили. Пролетели с высшим магическим образованием только избранные драконом. Ну, те из избранных, кого прямо из спальни не похитили. И на мою персону все знакомые пялились квадратными глазами, а одна, самая смелая, еще и заголосила. «Что ты здесь забыла, благородная Лея? Неужели его светлость решил, что тебе надо обучиться на какую-нибудь зельеварку вместо того, чтобы скрашивать его ночи?» Тихий шепоток в ухо с подсказкой. «Благородная Энетта, герцогиня Миларио». «Эту я тоже помнила. Она была в фаворитках отбора до моего появления там. Отсюда и эта ненависть в синих глазах. Я же пребывала в отличном настроении, поэтому чужим психозом не заражалась». А его светлость передумал, благородная Энетта. Присмотрелся получше, Игрит. Да где были мои черные очи, что я на эту баронессу позарился? Так что место вакантно. Возможно, тебя пригласят вернуться. Молись, хорошо кушай и держись. Только желательно не на артефакторике. Не то чтобы я была против видеть тебя ежедневно, хотя чего врать, я бы тебя и раз в полгода видеть не хотела. Адьос. За спиной с разных сторон раздавалось приятное и уважительное. «Это исагонское наречие?» «Боги, зря я его не учила. Сейчас могла бы так же». «Благородная Лея такая образованная». «Несчастная брошенка, какой позор быть сначала выбранной и сразу отвергнутой. Ее сердце навечно разбито». «Что-то не похоже. Точно, разумом тронулась от горя». «А любую из нас вернуть могут или повторный отбор проведут?» «Да здесь уже будет гораздо проще, чем заново там. Вы разве не знаете?» «Чего они там не знают, и я знать не хочу. Радость-то какая! В 30 с гаком лет наконец-то поступить в институт!»